Они сидели, пили чай, ели пирожные и непринужденно болтали о всякой чепухе. Том внимательно разглядывал Мадлен, пытаясь хоть как-то проникнуть ей в душу и понять, что же она чувствует и как приносит свое несчастье. Ни до этого, ни теперь она ни разу не подала вида, что хоть как-то расстроена всем тем, что с ней произошло. Том понимал, что сейчас Мадлен очень плохо. Еще там, в замке, когда она была сказочно красивой, на нее то и дело нападали приступы черной меланхолии и страха перед всепоглощающим временем. Из-за этого-то она и затеяла всю ту историю с похищением Тома и поимкой птицы. А сейчас ей, наверное, было совсем плохо. «Мадлен», — неожиданно спросил Том, — «как тебе расколдовать?» «Теперь уже никак», — невозмутимо ответила Мадлен. «Вот если бы вы с Ульрихом не сожгли тот ремень, тогда можно было бы попытаться что-то сделать, а теперь все». «Ну а птичка могла бы она что-то сделать?» — умоляюще глядя на Мадлен, проговорил Том. «Да, конечно. Ей было бы достаточно одного только слова, но теперь ей до нас нет никакого дела. И все же, ты знаешь, где она сейчас?» «А чего же не знать? Знаю. Но только там, где она сейчас, ее власть настолько сильна, что не всякий проситель осмелится на нее глаза поднять. Не то что мы, охотники. Окажись там я, она меня испепелила бы одним только сиянием своих перьев. Да и что говорить об этом, я ничего не хочу. Я устала. Я просто устала, понимаешь? Я так долго живу». Мадлен вздохнула и хотела применить тему разговора, но Том снова спросил. «Мадлен, скажи, где она?» «Я понимаю, что мне ничего не нужно», — сказала она. «Но если ты так уж хочешь знать, она в старинном замке Тантье. Там, если так можно выразиться, ее родовое гнездо. Это в Синих горах. Места там глухие, безлюдные. Но Синие горы — это же не так далеко отсюда. Дней 5 пути, не больше», — воскликнул Том. «Я поеду к ней. Я буду просить за тебя. Мы с ней почти что друзья. Я по ночам выносил ее клетку из подвала, чтобы она могла подышать свежим ночным воздухом. Я ей зернышки давал». «Ты говоришь, как торговец», — печально сказала Мадлен. «Не знаю даже, что тебе сказать. Но если вы уж такие друзья, ты, конечно, можешь съездить к ней. Но...» Она выразительно посмотрела на Тома. «Ни в коем случае за меня не проси. Я требую. Ты слышишь, я требую. Не проси за меня. Попроси лучше разыскать твоих родителей. И еще, попроси, пожалуйста, чтобы она Ульриха расколдовала. Попался же он мне под горячую руку». «Что же он сделал-то, что ты его в карлика превратила?» — спросил Том. Мадлен тряхнула головой и засмеялась. «Да ничего такого. Просто тогда он мне не нравился, понимаешь? И дернул же его нелегко я подсматривать за тем, как я купаюсь». «Теперь понятно», — смущенно пробормотал Том. «Хельга говорит, что ты все правильно сделала, хотя мне лично очень жалко его». «Да многое твоя Хельга знает», — раздраженно сказала Мадлен. «Я уже на следующий день пыталась снять свое колдовство, но ничего не могла поделать. Вовсе я на него не обиделась. Просто у бедняги исключительный талант всегда оказывается в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время». «Ну ладно», — остановил ее Том, — «как насчет птички? Вообще, я мог бы уже завтра отправиться к ней. Почему ты мне раньше не сказала, что птичка может нам всем помочь?» «Потому», — устало ответила Мадлен, — «что это не только бесполезно, но и небезопасно. Но если, как ты говоришь, вы с ней такие хорошие друзья, можешь попытаться. Я договорюсь с хозяином цирка. На дней 10 он тебя отпустит. Ты можешь взять корвета, он самый резвый из наших коней. Но не проси за меня, я прошу тебя». «Ну уж это мое дело, о чем просить», — возбужденно сказал Том, вставая за стола. «Да не беспокойся ты, все будет хорошо, все будет просто отлично. Сейчас я побегу к Ульриху и скажу ему, что еду в Тантье».